Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса, как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой, долины сохнут и пестреют, стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей. Как грустно мне твое явление! Весна, весна, пора любви. Какое томное волнение в моей душе, в моей крови. С каким тяжелым умилением я наслаждаюсь дуновением в лицо мне веющей весны на лоне сельской тишины. Или мне чуждо наслаждение, и все, что радует, живит, все, что ликует и блестит, наводит скуку и томление на душу мертвую давно. И все ей кажется темно, или не радуясь возврату погибших осенью листов, мы помним горькую утрату, внимая новый шум лесов. Или с природой оживленной, сближаем думою смущенной мы увиданье наших лет, которым возрождения нет. Быть может, в мысли нам приходит средь поэтического сна иная старая весна, и в трепет сердце нам приводит мечтой о дальней стороне, о чудной ночи, о луне. И жизнь, и слезы, и любовь.